Глава вторая. Резиденция правителя города. Комната рабынь. Мелисса стояла на коленях перед своей кроватью и молилась. В молитве она делилась всеми обидами, пережитыми невзгодами, и просто выговаривалась. Даже лишь от этого ей стало намного легче. Поэтому, выговорившись, она легла в кровать и почти сразу же уснула. А вот ее подруги пока не торопились спать. Да и не хотелось им. Они получили слишком много эмоций от общения с Череповым. И их голоса мешали Мелиссе спать. Но вдруг все они утихли, причем разом. И понимание этого заставило девушку проснуться и открыть глаза, но в комнате больше никого не было. Тогда она приподнялась и заозиралась. Пусто. Ни следа подруг. И тогда сердце Мелиссы бешено забилось, а в голове появились нехорошие мысли. Быстро надев шорты и футболку на голое тело, она подошла к двери и, открыв ее, выглянула в коридор. Никого. Но при этом лампочки зловеще то отключались, то включались. Перепуганная девушка хотела вернуться назад, но не могла. Самые близкие ей люди пропали, и она хотела их найти. Впрочем, она догадывалась, где они могли быть. У того, кому они принадлежат. Вот в покое Джейкоба она и пошла. Пройдя через коридоры и поднявшись на второй этаж этого старинного дома, девушка так никого и не нашла. А еще этот свет. Лампочки порой резко отключались, погружая коридор в кромешную тьму на несколько секунд. Мелисса каждый раз вскрикивала от страха и прижималась к стене. И лишь когда вновь включался свет, она продолжала идти. Но с каждым шагом это давалось ей все тяжелее. А коридор... Казалось, он никогда не закончится. И чем дальше она была, тем более жутко все выглядело. Сперва на стенах появились следы от чудовищных когтей, потом кровь. Поначалу немного, а уже метров через 10 все стены и пол были измазаны кровью. По лицу девушки текли слезы, но она продолжала идти вперед, пока не добралась до большой бронированной двери. И она была приоткрыта. Потянув на себя дверную ручку, девушка открыла дверь и, войдя внутрь, упала на колени, крича от ужаса. Ведь все ее подруги были мертвы, а Джейкоб, довольный, лежал на кровати и ковырялся в носу. «О, Мелисса, ты очень вовремя! Я так и не наигрался!» Оскалившись, парень спрыгнул с кровати и, потряхивая здоровенным пузом, побрел к девушке. Та попятилась назад, но споткнулась о ногу мертвой подруги и упала. Рыдая от страданий и гнева, она поползла назад, а Джейкоб был все ближе и ближе. Он кровожадно улыбался, а в руках держал нож. И вдруг Мелисса что-то почувствовала. Что-то было под рукой. Схватив это, она метнула в своего владельца и... «А!» Джейкоб опустил взгляд и увидел небольшой черный топорик, торчащий в его груди. Рабыня же застыла, осознавая, что произошло и что с ней сделают, но... Она огляделась и поняла, что хуже уже не будет. А рядом как раз лежал еще один топор. Схватив его, яростно зарычав, девушка набросилась на Джейкоба, яростно рубя его топором. Тот кричал, молил о пощаде, а под конец перешел на визг. Будто свинью режут. Но вскоре он замолк. Навсегда. Отбросив орудие убийства, девушка упала на колени и собиралась заплакать. Но вдруг от тела убитого отделилась его полупрозрачная копия. И она была черна, но при этом выглядела безмятежной. Слева у стены вдруг засиял портал, что вел в прекрасные зеленые сады, а справа портал в настоящий огненный ад. Черный Джейкоб, конечно же, направился налево. Он вообще любил эту сторону. И лишь когда до портала оставалось пара метров, Мелисса осознала. «Нет, никакого тебе рая, тварь!» — яростно прокричала она и, подбежав, схватила душу. Та начала сопротивляться, однако Мелисса была сильнее. Потянув за собой безмолвно вопящего призрака, она забросила его в портал с адом, и тот закрылся. Миг спустя ноги девушки подкосились, но ее подхватил странный и очень высокий сереброволосый парень. «Интересные у тебя кошмары», — улыбнулся тот, а девушка перепугалась. «Не бойся. Я Гаус». «Бог?» В ответ он взмахнул рукой, и все девушки исчезли. «Это твой сон. Ты уверовала в меня, и вера твоя достаточно сильна, чтобы стать последователем. Взамен ты получила немного моей силы. Силы сноходца». «Сноходца?» С удивлением она посмотрела на Бога, а тот оказался настоящим красавчиком, и он приобнимал ее. Та впервые в жизни испытала трепет от касания мужчины. «Сон. Ты можешь повелевать своим и чужим сном». Гаус щелкнул пальцами, и они оказались в императорском дворце. В этот самый момент императрица награждала Джейкоба за то, какой он великий, могучий и красивый, но и за то, что он добыл артефакт ССС ранга. «Это сон хозяина?» — осознала Мелисса. Она зазиралась по сторонам, и во сне очень не хватало деталей. Мало людей, столов с едой не было, да и некоторые люди без лиц. Видимо, воображение Джейкоба действительно очень скудное. Гаус не ответил, лишь ухмыльнулся. Сейчас действо подходило к самому интересному. «Я восхищена вами, Джейкоб», — томным голосом заговорила императрица после того, как лично прицепила награду на грудь Пузатого. «И вся теку. Возьми же меня, о герой империи!» Императрица сорвала с себя одежду, и Гаус сразу приметил, что воображение парня даже не догадывается, насколько его вариант императрицы убог по сравнению с шедевром, что Гаус сотворил вместе с Оуреном. «Ты можешь влиять на сон. Попробуй». Мелисса закрыла глаза и сосредоточилась. А миг спустя императрица превратилась в какого-то хентайного монстра, который начал с особой жестокостью овладевать Джейкобом. Вот только это было лишь началом. Комната Черепова. Утро. Проснулся я от стука в дверь, и как же хотелось выругаться. Но я же, блин, аристократ, еще и в гостях. Репутация рода и все такое. Посмотрев на часы, понял, что спал я всего 4 часа. За окном уже ярко светит солнышко, а еще люди шумят. Вот и не спится им. Я бы еще часиков 200 поспал. «Войдите!» — неохотно выкрикнул и приподнялся. В комнату же вошла Мелисса. «Простите, господин. Господин Джейкоб готовится к завтраку, и у него к вам очень важный разговор. А еще он не выспался». На последнем слове девушка едва заметно улыбнулась, после чего ушла. Ну да, в том сне она такое с ним вытворяла. Всю злость и обиду выплеснула, пока тот не проснулся в холодном поту. Кстати, к тем девушкам-простолюдинкам он так и не притронулся, не встал, даже Виагра не помогла. Даже не знаю, что произошло. Ладно, шучу. Я все же проклял его. Но это лишь начало. В общем, вскоре я привел себя в порядок, оделся в свой костюм, сшитый из серебряных волос, проверил телефон и убедился, что связи так и нет. Что ж, посмотрим, что мне приготовил род Монро. Странно, что Тимофей направил меня сюда. Или он поторопился и совершенно не понимал, куда меня посылает, или просто боялся, что я натворю бед, оставшись без присмотра. И я бы натворил. Но я же не специально. Разве я виноват, что ко мне всякое липнет? Ну, может, и виноват. Хотя скорее виновата карма. Это ведь она посылает мне все эти неприятности и, уверен, со смертушкой сидит на диване и смотрит за моими злоключениями и смеется. Собравшись и стараясь не зевать, направился в трапезную. Ха, забавная рожица у Джейкоба. Он сидел на краю стола, бледный и невыспавшийся. А еще, кажется, его немного тошнило. Во главе стола сидел статный мужчина, лет так 50. В очках, волосы частично окрашены сединой, одет в деловой костюм. Стройный и даже поджарый. «А вот и наш дорогой гость», — заулыбался он и поднялся. «Позвольте представиться. Граф Джеймс Монро». «Черепов Александр Леонидович, высший аристократ», — пожал ему руку и заметил ухмылку, когда произносил «высший аристократ». «Ну да, для них мы не аристократы, а лишь жалкая пародия. Все же своих земель не имеем». Мы присели, и мое место было напротив Джеймса. Тот позвенел в колокольчик, и в помещение начали заносить различные блюда. Будто пир какой-то. «Интересно, вы завтракаете?» — не удержался я, когда на стол поставили 20-е блюдо. «Ха, просто мы любим вкусно покушать. А еще я только приехал и зверски голоден. Но, надеюсь, вы не откажете мне в трапезе. Мне невероятно интересны ваши приключения в этом осколке. Хотя, думаю, каждому это будет интересно, все же ССС-ранг». «Я не против. Однако много времени уделить не смогу. Сами понимаете, дела рода. Меня не было довольно долго, так что я бы хотел как можно скорее вернуться домой. А еще меня настораживает отсутствие связи», — вытащил я телефон из кармана. «Да, есть такое. Собственно, по этой причине я и приехал». Мужчина отпил вина из дорогого бокала и посмотрел на меня серьезным взглядом. «Сейчас мои земли наводнены различными наемниками и убийцами. Их цель — вы. Они и блокируют связь, поэтому хочу попросить вас задержаться еще на некоторое время. Императрица, мягко выражаясь, меня не погладит по головке, если нашего героя, человека, что закрыл ССС врата, убьют». «Уважаемый Джеймс, меня артиллерией били, снайперы, от чьих пуль ломаются скалы. Неужели вы думаете, что меня пугают убийцы?» — заулыбался я, а тот продолжал на меня смотреть со спокойным лицом. А вот его сын то хмурился, то радовался, то еще что. «Уверен, что нет. Но не забывайте, что это мои земли, и мне очень не хотелось бы, чтобы на них устроили побоище». «Справедливо», — был вынужден согласиться с его доводами и продолжил есть. Ну и рассказал, как там было, на испытании. Конечно же, много врал, точнее, несколько недоговаривал, но неважно. И вот нападают на город орки. А у них ни осадных лестниц, ни верёг. Они просто долбились топорами в ворота, — смеялся я, рассказывая ту историю. Джейкоб же смотрел на меня с восторгом, да и его отец, Джеймс, выглядел заинтересованным. «А как вы так быстро там оказались?» — поинтересовался мужчина. «Ну так ведь я бо...» — едва не сказал я. «Бог. Так, что-то не то». «Га послушал. У нас там и свои божества были». «Даже так? И что у вас за божество? Уж не великая Рейна?» «Бог стра... Ха! Мои люди первое время всего боялись, даже ветерка, и выдумали бога, который поможет им не бояться», — улыбался я, а сам напитывал тело божественной силой. «Меня отравили. Чем-то вроде сыворотки правды, но при этом в ней не было магии, так что божественная сила лишь укрепила организм и повысило сопротивление. Очищение использовать я не мог, это меня выдаст. А сражаться со старшим магом в этом месте мне будет неудобно. Слишком много козырей раскрою». «Как необычно! И что, помогло?» «Не представляете, как? Они стали еще больше всего бояться!» Я рассмеялся, а за мной через пару секунд и Джеймс, когда понял, о чем я. И лишь Джейкоб недоумевал. Но он идиот, это его естественное состояние. Страх умереть от болезни и дождя заставил их бросить все силы на строительство укрытия от дождя, а страх голода заставил развивать сельское хозяйство. Страх и правда всему был основой. Вот взять, к примеру, рабов. Посмотрел он на одну из служанок, а та дрожала, как осиновый лист. Они не предают и не пытаются бежать, ведь в этом случае... Не если, а когда их поймают, их страдания будут ужасающие, а остаток жизни превратится в ад. «Это если их жизнь уже не превращена в ад», — покачал я головой. «Ха, все познается в сравнении. Поэтому иногда и приходится показывать рабам, что с ними может случиться». Он вновь кинул взгляд на служанку, а та уже была бледной. «Я тоже использовал рабов, но лишь орков в шахтах. Они тупые и сильные, и, главное, пытались меня убить. Но вот брать в рабство женщин», — покачал я головой. Насколько знаю, у вас в России есть система родовой прислуги. Это практически те же самые рабы? Это контрактные работники, защищенные законом. В случае нарушения контракта, к примеру, применения насилия или склонения к сексуальному акту, если это не прописано в контракте, слуга получает компенсацию, а аристократ — серьезные проблемы с законом, — возразил я, но уже не ел. Знаю же, что тут отравлено. Но, блин, все такое вкусное, а запах — прямо пытка. А паразит, сволочь такая, дрыхнет. Хорошая шутка. Кто позволит слуге пожаловаться? — заулыбался тот. Как кто? Я же рассмеялся. Кто больше всего печется за соблюдением прав слуг, как не наши враги? Теперь уже Джеймс смеялся, поняв, о чем я, но не его сын. Так и сидели больше часа. Джеймс пару раз ненавязчиво спрашивал про артефакт и где он спрятан. И что я могу сказать? Спрашивал он умело, так что даже и без сыворотки правды можно ляпнуть, не подумав, выдав место клада. Вот я якобы и ляпнул. В корнях 10-го гнилого дерева от башни. И нет, это не выдуманное место, ведь сейчас там Изя копал ямку. Причем достаточно большую, чтобы, к примеру, там можно было спрятать щит. Но ничего прятать там, конечно же, не стал. Просто сделал видимость, что кто-то спешно раскопал яму и убежал, оставляя следы. А потом улетел. Так что после еды я мог наблюдать приинтереснейшую картину. «Да не было здесь этой ямы! Я 10 минут назад проходил здесь!» — оправдывался боец в среднем бронекостюме. Стоял он перед тем самым деревом, а рядом еще человек 15. «Тогда кто выкопал ее и забрал артефакт?» — выкрикнул командир группы. Стоял он рядом с ямой и лично убедился, что там точно ничего нет. «Не знаю я! Но это не я!» — нелепо оправдывался боец. Но вдруг раздался крик. «Здесь следы!» Люди кинулись в сторону и увидели следы от кроссовок, а дальше они обрывались. «Чертовщина! Или маг воздуха! Но как он незаметно пролетел мимо нас! Проклятие! Нам хана!» — подытожил командир. «А какой веселый разговор с графом состоялся! Ну ладно, сейчас же я вместе с Джейкобом гулял по городку». «Джейкоб, вы, вижу, тоже не выспались», — подметил я. «Кошмар приснился. Наверное, от того, что поздно спать лег. Ну или из-за всех тех красоток-девственниц, которые так страстно стонали до утра, высасывая из меня все соки». Тот подмигнул мне, а мне пришлось использовать всю силу воли, чтобы не скривиться. Или, может, все-таки просто уйти? Попытаются остановить — просто прибью. Но тогда я попаду в их ловушку. Здесь их земли. Я в заведомо проигрышном состоянии. Меня потом просто засудят. И докажи, что эта гора трупов пыталась меня убить. И что призрак на допросе говорит правду, а не то, что я от него хочу. «Милый у вас город. Тихий и чистый. Чем тут люди живут?» — поинтересовался у Пузатого. Мы шли по улице, а люди, видя нас, старались не попадаться на нашем пути, разбегаясь кто куда. И вряд ли это из-за толпы солдат позади нас. Скорее, из-за гордо шагающего лендлорда. «У нас здесь пшеничные поля, скотобойня и химический комплекс. Наша гордость!» Парень довольно задрал нос. «А у вашего рода какие предприятия?» «Добыча древесины, насыщенной маной, производство из нее сверхпрочной мебели для аристократов. Также есть завод по переработке отходов из монстров», — начал я перечислять. Дурацкая сыворотка правды. И очищение не помогло от нее. У нашего рода почти 40 различных заводов и 7 городов». Тот задрал нос и сделал лицо, будто победил в чемпионате. Я же промолчал, как говорится. Письками мериться я не собираюсь. К тому же он лишь смертный, а я бог. Хе-хе. «Как-то у вас тут немноголюдно», — заметил я. «Ну так все работают», — оправдался тот. «Но вижу, его это напрягает». Вскоре мы пришли к торговому центру, где решили перекусить. Строение не очень большое, но люди здесь могут купить все, что нужно для жизни. От компьютерной техники до туалетной бумаги и мебели. Мы же посетили кафе, где сейчас находилось немало народу, и наш приход мгновенно испортил людям аппетит. Но избежать они не могли, пришлось доедать и поворачиваться к нам спинами. Разместившись за столом, Джейкоб помахал рукой, и миг спустя к нам прибежала официантка. Миловидная молодая девушка с приятным голосом умело помогла нам с выбором и была очень вежлива. «Быть ленд-лордом — это тяжелый труд», — заговорил тот, сидя напротив меня. Столик же был обычным, квадратным. «Нужно постоянно показывать свою власть и держать всех в ежовых рукавицах, иначе люди расслабляются и плохо работают». В словах его есть логика, и история человечества подтверждает это. Вот только он несколько ошибся эпохой и методами. Да и не только он. В данный момент в пустошах вокруг башни происходило 4 сражения. Разные силы бились друг с другом за мой артефакт. Люди узнали, что я рассказал про место, где он спрятан. Также люди узнали, что его кто-то нашел, и произошло это недавно. Даже граф прибыл туда, и в данный момент весь район пустоши вокруг башни мудреца походил на поле боя. А я напомню, там не работает техника, а магический фон такой, что людям невозможно там долго находиться. Лишь магам. И то не абы каким. К сожалению, Наны и Бани не хватает, чтобы контролировать всю территорию. А Изя меня охраняет. «Ваш заказ». Девушка принесла нам гамбургеры, коктейли и... «Ой, господин, прошу, не надо». Джейкоб схватил официантку и усадил себе на коленки. Одной рукой держал, а другой лапал за грудь, пусть и небольшую. Вот только удовольствие это ему не приносит и не принесет больше. «Разве это не нарушение закона?» — поинтересовался я, а у пузатого аж лицо заморозилось. «Я лорд! Я и есть закон!» Лицо его выражало недовольство, а рука уже расстегивала блузку официантки. «А императрица?» На мой вопрос он скривил лицо и ничего не ответил. «Насколько знаю, права граждан защищены законом Британской империи, а императрица — гарант выполнения закона». «А, если кто пожалуется, утром уже будет гнить в могиле», — рассмеялся тот. «Получается, графский род Монро поставил себя выше закона империи, чинит бесчинство на своей земле и, самое главное, показывает гражданам, что в этой стране все может сойти с рук? Ничего удивительного, если потом вырастет преступность, а люди побегут из ваших городов», — покачал я головой, а тот начал краснеть. «Вы ничего не понимаете в управлении территорией. У вас и территории нет!» — выкрикнул тот. «Да? Я победил в испытании мудреца башни, основав свою империю, начиная с горстки людей». «Это лишь глупая игра. Она ничего не имеет общего с реальностью!» Джейкоб уже краснел от злости и обиды. «Осколок ССС ранга ничего не имеет общего с реальностью?» Сделал я искренне удивленное лицо. «Хорошая шутка. Особенно учитывая всех тех, кто проходил испытания мудреца и делился этим в книгах». Тот что-то пытался ответить, но слова отказывались выходить из его рта. Я же поглядывал на перепуганную официантку, чей лифчик уже был приспущен, на охрану лендлорда и окружающих. Люди были запуганы. Уверен, имея возможность, они бы уже покинули этот город. И теперь мне стало понятно наличие стены. Это не для того, чтобы защититься от чудовищ. Это чтобы люди не сбежали. В моей империи также были лендлорды и аристократы. Но отличие было в том, что все они боялись меня. И этот страх не позволял им нарушать мои законы. А те, кто все же решался на эту глупость, заканчивали на плахе. Говорил я совершенно спокойным лицом, при этом поглощая гамбургер. Весьма неплохой, кстати. Но я уже привык к мясу монстров, и обычная говядина уже кажется пресной на вкус. «Здесь не ваша империя!» — рыкнул тот. «Конечно. Иначе Британия уже захватила бы весь мир», — пожал я плечами, продолжая есть. Джейкоб же некоторое время помолчал и вскоре отбросил от себя официантку, и та, даже не прикрываясь, постаралась скрыться. Вскоре лендлорд доел, и мы покинули торговый центр. Но и гулять уже не особо хотелось. Поэтому вскоре мы вернулись в резиденцию. А пока шли, я через Таню передал принцу информацию о происходящей здесь вакханалии. В ответ меня попросили не усугублять и вести себя тихо. Тимофей столкнулся с некоторыми серьезными проблемами, да и не только он. Кажется, мало кто верил, что я все же закрою врата ССС ранга. И сейчас императрице жестко достается, мол, доколе можно богатство империи разбазаривать? Как ты посмела разрешить какому-то русскому забрать себе награду из врат, что он же сам и закроет? Бесстыдство и позор. Что-то типа такого. А я домой хочу. Еще и в затопленном мире скукота, да и только. Монастырь только начинает работать. В доме сновидений все стабильно, хорошо. Записи на 2 месяца вперед, а у рыжих... Тьфу на них с их женским царством. Не вылезают из своего храмового комплекса, нагнали туда женщин и пытаются все это организовать. Евдокия, глава новосозданной церкви, одна попросту не справляется, помощников толком нет, да и тяжело их найти. От помощи мужчин отказываются, мол, у нас женская церковь, и она только для женщин. Как говорится, ой и все. Пусть сами разбираются, раз так хочется. А у меня тут аристократические интриги и приближающиеся покушения. Телевидение и интернет в резиденции не работали. Мол, глушат нас враги злобно-злобные. Нехорошие такие, и нет на них управы. Впрочем, кому надо, тот может связаться с кем надо. И шпионов здесь хватает. Я уже 7 насчитал. Но это из тех, кто попался призраком на глаза. Ладно, неважно. Обедать я не стал, ведь пообедал в торговом центре, да и Джейкоб немного обиделся на меня. Сейчас срывал обиду на рабынях в свойственной ему манере. Но вот незадача, его теперь не привлекают женщины, лишь монстры. И все же это не совсем проклятие, скорее что-то вроде внушения. Для этого я использовал силу сна, и этого заряда хватит лет так на 20. Впрочем, если тот будет развиваться как маг, то срок уменьшится. В общем, вскоре девушки были выгнаны из его комнаты, а парень, достав коньяка, начал пить. Собственно, до самого ужина он и пил. Ну, а я баловался. Изя подглядывал за человеком, что наблюдал за мной через камеру в комнате, что выделено мне. Я же якобы тренировался с магией, а на деле пытался силой сна повлиять на камеру. И это очень тяжело. Сделал что-то вроде пленки на линзе камеры. И на эту пленку пытался наложить картинку. Получилось далеко не сразу, так что пару раз приходилось ярко-ярко сиять светом, так как на экране иногда появлялись мутанты. То меня раздует наполовину комнаты, то еще что. В общем, хорошо, что Изя отвлекал охранника за камерами. Далее был ужин в гордом одиночестве и следом купальня с рабынями. Те вновь сделали мне массаж и расспросили о Гаусе. Пришлось ему немного рассказать, а также показать Мелиссе, как пользоваться полученной силой. Как последователь, она находится под воздействием рун забота и воинства. Первая дает различные преимущества, вроде предчувствия смерти и защиты от проклятий, а вторая позволяет создавать оружие и защиту. Ну, как мои из Ордена Ловцов Душ делают. Эти, кстати, сейчас занимаются кто чем. Кто-то в Китае, кто-то по стране путешествует и помогает людям. Ну и веру в меня распространяют. Правда, из-за скрытности дело идет медленно. После купальни я занялся делом, а именно побегом. Сперва я сделал свою кровать алтарем, слабеньким. Едва уместил на нем 2 руны, но этого хватит. С помощью алтаря я повлиял на все камеры в доме. Грубо говоря, теперь я невидим для них. С непривычки тяжело такое поддерживать, но спасибо алтарю. Следом я пробрался в комнату Джейкоба. Тот был в стельку пьяный, крепко спал. Спал он один, что для парня в новинку. Комната у него, конечно, была огромная. Тут уместился бы танк, а то и 2. Кровать будто для слона. Большой телевизор напротив кровати, всякая безвкусная мебель, что-то вроде качелей. А еще фотографии в рамках. Их было много. Они закрывали собой почти всю стену. А там, на фотографиях, Он жмет руки важным людям. Были фотографии, где он с грамотами в руках. Так, победитель конкурса по скоростному поеданию гамбургеров. И он этим хвастается. Другая фотография. Это он окончил младшую школу для аристократов, потом среднюю и так далее. Похоже, Джейкоб гордится каждым своим достижением, даже самым маловажным. Ладно, неважно. Мне нужен телефон. Тот, что звонит даже через помехи. Подошел к комоду, а там трусики. Женские. И к каждой паре приклеена фотография молодой девушки. Их были сотни. Не зря его душа такая черная. Но ничего. На ней уже стоит моя метка. Дорога в ад ему заказана. А там уже Аня примет его в свои нежные лапки. Обыскав комнату, все же нашел телефон. Под подушкой лежал. Взяв его, покинул помещение и поспешил в подвал. Там нет камер. Зато много бочек с вином, ну и провиант. Лет на 5. Для 5 человек. «Кто это?» Голос Тимофея был каким-то измученным. Вот все у него не слава богу. Постоянно нервничает и проблемы какие-то. «Это я. Хочу сообщить, что сидеть на жопе ровно не выходит». «Да дьявол тебя побери. Тут тоже полная... Тяжело, в общем. И что за история со спрятанным артефактом? Ты действительно его спрятал?» «Тимофей Дмитриевич, а вы поверите, что артефакта не было?» В ответ что-то на матерном. «Ну, значит, спрятал. Вот только 4 графа, кажется, больше не верят мне и сейчас договариваются между собой. Так что вскоре за мной явятся все 4 и будут узнавать, где этот артефакт». «Если ты устроишь бойню в Британии, тебе нужны будут настолько убедительные улики, что даже самый предвзятый человек в мире поверит в них. Лучше, чтобы сама императрица все видела и зафиксировала. Иначе тебе не выбраться из этой страны, а последствия будут ужасные. И нет, твои призраки-свидетели не помогут, как и видеозаписи». «Звучит так, что лишь богиня, спустившаяся с небес, сможет дать показания. И то в ней будут сомневаться». Я рассмеялся, а вот принцу было не до смеха. «Ладно, не переживайте. Убивать людей я не буду. Просто хочу содействия и помощи в том, чтобы добраться до императрицы». «Будет тебе содействие. Сперва доберись до...» Принц почти час объяснял, что мне нужно делать. И, судя по всему, там у него целый оперативный штаб. Я порой слышал посторонние голоса, а также инструкции пару раз менялись. Осталось как-нибудь преодолеть примерно 160 километров. Завершив разговор, собрался было уходить, но Изя подсказал мне, что здесь есть тайный ход. Как открыть его, не подсказал, поэтому пришлось ломать. А там подземный тоннель. Пошел по нему, и каково было мое удивление, когда, выйдя из него, я оказался где-то в скалах, в паре километров от городка. Здесь было свежо и хорошо. Монстры, правда, воют. Ну ладно, пусть воют. Я же расправил крылья и полетел. Вот так просто. А то угонять машину, таранить деревья и отстреливаться на пути — это, конечно, хорошо. Но Тимофей говорит, что а-та-та. Потом ругать будут. Эх, сейчас бы тортик свежий. Прагу хочу. Да и от клубничного не откажусь. Сейчас август. Клубника уже, наверное, созрела. Лечу я себе, энергии трачу уйму. А тут даже птиц-монстров нет. Убил бы хоть, энергии заработал бы, но нет. Зато в городке Джейкоба веселуха началась. Приехали 4 графа, а там ни меня, ни артефактов. И на камерах будто я никуда не уходил. Каким же удивленным выглядел глава рода Монро, а какими злыми были главы других 3 родов. Хе-хе-хе. Вы потратили 1309 единиц божественной энергии и изменили судьбу человека. Вы потратили 901 единицу божественной энергии и изменили судьбу человека. Вы потратили 1700 единиц божественной энергии и изменили судьбу человека. Вы потратили 774 единицы божественной энергии и изменили судьбу человека. Ну вот, все 4 графа прокляты. У кого-то грехов больше, у кого-то меньше. Да и ранги различаются. Правда, все они старшие маги, так что проклинать их — это удовольствие дорогое. Но дело нужное. Все же они собрались пытать меня и хотели скрыть мне брюхо. Мол, я мог в него спрятать артефакт. А один так вообще предположил, что я его засунул себе в задний проход. Ну вот теперь пусть и берегут свои задние проходы. Передам Ане их пристрастие, когда они попадут к ней. Ладно, теперь осталось добраться до императрицы. И самое главное — покинуть эту страну. «Приехал», называется, становиться сильнее.